Глава 11. Около полудня по всему городку внезапно разнеслась страшная весть. Не надо было и телеграфа, о котором в ту пору еще не мечтали. Весть эта переходила из уст в уста, от соседей к соседям, из дома в дом почти с такой же быстротой. Разумеется, школьников в этот день распустили. Весь город нашел бы странным, если бы учитель не догадался этого сделать. Возле убитого нашли окровавленный нож и, как рассказывали, признали его принадлежащим Мефу Поттеру. Говорили также, что ночью, часов около двух, один запоздалый обыватель, возвращаясь домой, наткнулся на Поттера, который мылся в руче, и что Поттер, завидя его, тотчас же улизнул. Обстоятельство подозрительное, в особенности умывание. Это было для Поттера делом отнюдь необычным. Говорили также, что полиция обшарила весь город, разыскивая убийцу. Публика всегда очень быстро находит улики и выносит приговоры. Но нигде не могли его найти. Что по всем направлениям разосланы верховые, и шериф уверен, что преступника поймают еще до вечера. Весь город перебывал на кладбище. Том забыл о своем разбитом сердце и присоединился к остальным. Не потому, чтобы ему хотелось этого, он предпочел бы быть за 1000 миль оттуда, но его влекла неотразимая и необъяснимая сила. Придя туда, он протискался вперед и снова увидал страшное зрелище. Ему казалось, что с тех пор, как он был здесь, прошла целая вечность. Кто-то ущипнул его за руку. Он обернулся. Возле него стоял Гекльберри. Они переглянулись, спрашивая себя, не заметил ли кто чего-нибудь особенного в их глазах, но все были заняты страшным зрелищем. «Бедный малый, бедняга! Вот урок похитителям трупов! А ведь Поттер повесит, если поймают! Не миновать ему виселицы!» Таково было общее мнение, а пастор сказал, «Это божья кара!» Том задрожал с головы до ног, увидав невдалеке угрюмое лицо индейца Джо. В это мгновение толпа подалась назад, давя друг дружку, и послышались крики. «Это он сам идет. «Кто, кто?» — спрашивали 20 голосов разом. «Меф Поттер!» «Смотрите, остановился, вон поворачивает! Держите его, а то уйдет. Кто-то, сидевший на ветке над головой Тома, сказал, что он и не думает уходить, он только недоумевает, не знает, что ему делать. «Какое адское бесстыдство!» — заметил другой. «Пришел полюбоваться на досуге, надел рук своих и не ожидал встретить общество». Толпа расступилась, и к могиле торжественно подошел шериф, ведя за руку Поттера. У бедняка лицо было совсем растерянное, и в глазах читался безумный страх. Увидав убитого, он затрясся всем телом, закрыв лицо руками, и зарыдал. «Я не убивал его, братца!» — говорил он, рыдая. — Честное слово даю вам, не убивал. — Кто обвиняет тебя? — загремел чей-то голос. Стрела попала в цель. Поттер поднял голову и осмотрелся вокруг с трогательной безнадежностью во взоре. Увидав индейца Джо, он воскликнул. — О, Джо, ты обещал мне, что никогда... — Это ваш нож? — прервал его шериф, поднося к самому его лицу орудие убийства. Поттер упал бы, если бы его не поддержали и не опустили тихонько на землю. Потом он сказал, «Что-то подсказывало мне, что если я не пойду туда, и не найду». Он содрогнулся и, безнадежно махнув рукой, промолвил, «Скажи им, Джо, теперь чего уж?» Гекльберри и Том, онемев от ужаса, уставились на убийцу, а этот закоренелый лжец, немало не смущаясь, рассказывал выдуманную им сцену убийства. Мальчики каждую минуту ждали, что вот-вот среди ясного неба сверкнет молния и поразит убийцу, дивясь, почему так медлит божья кара. Когда же он и по окончании рассказа остался целым и невредимым, явившееся было у них робкое побуждение нарушить клятву и спасти жизнь невинного обвиненного Поттера, совсем прошло. Очевидно, этот нехрист продал душу дьяволу, а где замешается дьявол, тут уж человек, не вступайся, иначе не сдобровать ему. Кто-то спросил Поттера, «Почему ж ты не удрал? Зачем пришел сюда?» «Я не мог иначе, не мог», — простонал Поттер. «Я хотел бежать, но меня сами ноги притащили». И он снова зарыдал. Индеец Джо, также спокойно и невозмутимо, повторил свое показание несколько минут спустя на допросе под присягой, и мальчики, видя, что гром небесный все таки не поразил его, окончательно убедились, что метис продал душу дьяволу. Они страшно боялись его, но в то же время он был для них теперь интереснее всего на свете, и они не могли свести с его лица очарованных глаз. Про себя они решили подсматривать за ним по ночам, когда представится случай, надежде как-нибудь хоть мельком увидать его ужасного господина. Страшная тайна Тома и угрызение совести с неделю, если не больше, после того не давали ему спать по ночам. И однажды утром за завтраком Сид сказал: «Том, ты так вертишься и говоришь во сне, что нет возможности уснуть. Я половину ночи не спал». Том побледнел и потупил глаза. «Это дурной знак», — серьезно сказала тетя Поля. «Что у тебя на душе, Том?» «Ничего. По крайней мере, сколько мне известно». Однако руки мальчика дрожали так, что он пролил кофе. «И говоришь ты, все такой вздор», — продолжал Сид. «Давеча ночь, ты говоришь. Это кровь, кровь, вот что это такое? И все повторяешь одно и то же. А потом говоришь: не мучьте меня так, я скажу. Что такое ты скажешь?» Все завертелось и поплыло перед глазами Тома. Трудно сказать, что могло бы произойти, но, к счастью, в эту минуту тревожное выражение исчезло с лица тетки Поля, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. «Это все из-за того страшного убийства. Мне самой оно снится чуть не каждую ночь. Иногда я вижу во сне, что это я его убила». Мэри сказала, что с ней бывает тоже, и Сид, по-видимому, удовольствовался этим объяснением. Том поспешил уйти от своих домашних под первым благовидным предлогом, и после того с неделю, жалуясь на зубную боль, стягивал себе челюсти на ночь, чтобы не болтать во сне. Он не знал, что Сид нарочно не спал по ночам и нередко, ослабив повязку и приподнявшись на локте, прислушивался к словам брата, потом опять поправлял повязку. Угрызения совести Тома и его возбужденное состояние мало-помалу улеглись. Ему надоело жаловаться на зубную боль, и он уже не завязывал головы на ночь. Если Сид и вывел какие-либо заключения из отрывистых слов, произносимых его братом в бреду, он оставил их при себе. Тому казалось, что его товарищам по школе следовало бы перестать интересоваться дохлыми кошками. Каждое упоминание об этом возобновляло тревогу в его душе. Сид заметил, что при расследованиях по поводу найденной дохлой кошки Том никогда теперь не брал на себя роли следователя. Это было странно. Не ускользнуло от внимания Сида и то обстоятельство, что Том вообще теперь высказывал явное отвращение к такого рода разговорам и, когда только возможно было, уклонялся от них. Сид дивился, но молчал. Впрочем, скорые разговоры эти прекратились и перестали волновать совесть Тома. В это тяжелое время Том каждый день или через день, улучив удобную минуту, пробирался к маленькому решетчатому оконцу тюрьмы, где был заключен убийца, и контрабандой приносил ему разные лакомства, какие только ему удавалось добыть. Тюрьмой было небольшое здание из кирпича на болоте, на самом конце городка. Сторожа при ней не было, да в ней редко бывали обитатели. Эти маленькие приношения значительно успокаивали совесть Тома. У обитателей поселка было сильное желание наказать метиса-индейца Джо за похищение трупов, вымазав его смолой, обваляв в перьях и выгнав в таком виде из города. Но он внушал такой страх, что не находилось никого, кто бы решился взять на себя почин, а потому это намерение было оставлено. На допросе метис оба раза начинал свой рассказ прямо с драки, не упоминая о предварительном осквернении могилы и похищении трупа. Поэтому сочтено было за лучшее пока не поднимать этого вопроса на суде.